Игнату оставалось лишь убегать, на ходу придумывая план. Забежав в поезд через распахнутые створки, он побежал вглубь вагона. Звук бьющегося стекла и топот вдали позволил понять, что монстр идет за ним. «Поиграем в прятки, родной, ну куда ты? Владик, не уходи!» Послышались разноголосые фразы. Игнат мельком глянул на монстра. Тот катился на него с неумолимостью лавины. Держаться от него на расстоянии было нетрудно, однако давление на разум продолжало расти. «Он не так уж и силен физически», — отметил Игнат. «Едва хватает силы гнуть перила, чтобы пройти». Ускоренный разум тут же предложил идею. «Ксион». Игнат нашел взглядом напарника. Тот потерял немного сил, но был на ходу. «Быстрее сюда». Мысль речь куда лучше подходила для передачи информации. Жук в доли секунды понял, что нужно, и начал действовать. Выбежав из вагона, Игнат развернулся. Создав кинетический щит, он ударил им, корежа металла и сминая стены, чтобы заблокировать выход. В следующий момент тварь налетела на импровизированную баррикаду. Вагон вздрогнул, но выдержал. Тут же сверху на крышу упал Ксион. Обладая чудовищной физической силой, жук быстро продавил металл, блокируя твари обратный путь. За пару секунд враг оказался в ловушке, зажатый со всех сторон. «Теперь уходи», — распорядился Игнат. Мышеловка захлопнулась, настало время действовать, пока монстр не нашел выход. Превозмогая давление на разум, Хаосит вновь обратил энергию в аспект света. Вместо привычного луча Игнат ударил расфокусированным пучком по всей поверхности металла, быстро разогревая его. Тварь могла отводить направленные энергетические удары, однако высокая температура ей была неподвластна. С металла быстро слезла краска, а потом его поверхность начала наливаться малиновым свечением. Всего несколько секунд понадобилось, чтобы ловушка превратилась в мартеновскую печь. «Жарко-о! Пошли купаться! Хватит!» В десяток голосов завопили головы людей, торчащие из тела твари. От температуры кожа монстра начала лопаться. Части тела твари начали обугливаться. Сжав зубы от концентрации, Игнат продолжал работать аспектом света. Ему надо было строго дозировать уровень излучения. Если металл станет слишком мягким от нагрева, монстр прорвет ловушку и вылезет наружу. Когда конечности твари скрючило от жара, и она потеряла возможность двигаться, Игнат, наконец, ударил в полную мощь. Металл приобрел яркое свечение и потек, словно парафин. «Дорогой, горячо же, хватит загорать, пошли!» На этом крики оборвались. Тварь, наконец, захлебнулась и затихла. Ментальное давление на Игната резко исчезло. «Его волевой навык больше не работает», — отметил он. Игнат тут же сконцентрировал аспект в узкий луч и ударил по тому, что осталось от туши. За пару секунд монстр обратился в пепел. Эйфория от потока энергии доказала его гибель. «Фу, бля!» Отойдя подальше, Игнат хотел было откинуть щиток шлема, но вовремя вспомнил, где находится. «Ты как, Ксион?» Повернулся он к напарнику. «Энергия восстановить», — ответил жук. «Быть в норме». «Вот и хорошо», — Игнат привалился к стене, давая себе короткий отдых. Он отметил, что получил достаточно много энергии с твари, несмотря на то, что часть досталась Ксиону. Но и тварь была непростой, несмотря на обманчиво низкий уровень. «Продолжим осмотр», — отдохнув, он позвал замершего жука. Убедившись, что опасности больше нет, они аккуратно обошли перрон. Трудно было понять, какие ужасающие события случились здесь и что породило монстра. Похоже, именно он методично стаскивал трупы с коридоров сюда и пожирал их гниющую плоть. Однако, тяжелая атмосфера действовала только на Игната. Его напарник был занят совершенно иным. «Быть хорошее место», — с явным воодушевлением отправил он сообщение. «Подходит дом семья». Ведающая не забывала о своих планах, выполняя просьбу Игната. Это вновь напомнило человеку, что инсектоиды – раса со своими интересами. Именно это понимание в Африке руководило его действиями. «Сейчас нам надо определить, куда дальше идти», – подумал Игнат, поднимая в голове образ карты. «Кажется, на Курской у военных серьезная база. Значит, шанс найти врагов меньше». Главной целью Игната в метро была прокачка, поэтому выбор был сделан в пользу другой стороны. «Пошли, Ксион», сориентировавшись, Хаосит показал в сторону нужного коридора. «Идем туда». «Принять», — ответил инсектоид. Вслед за человеком он спустился с перрона и пошел вперед. Вскоре напарники уже двигались вдоль железнодорожных путей. За четверть часа осторожного бега они так никого и не встретили. Игнат почувствовал легкое разочарование. «А говорили, что тут все кишит тварями», — подумал он. Однако, кажется, вселенная услышала его. Почувствовав нечто странное, человек и инсектоид резко замерли. «Опасность?» – спросил Ксион. «Пока не пойму», – ответил Игнат. Он увидел десяток странных сигнатур чуть в стороне от железнодорожного перегона. Имея человеческие очертания, они были наполнены какой-то странной однородной энергией. Это совсем не походило на разноцветные энергии даров. Игнат тут же применил идентификацию. Отравленное тело. Тело поражено желудочным ядом, сохраняющим температуру и энергетическую основу в удобном для употребления виде. «Это что еще за хрень?» – недоуменно подумал он и передал Ксиону. «Стой, там что-то странное». Жук, двигавшийся в десятки метров впереди, остановился. Игнат догнал его, и вместе они осторожно начали приближаться к подозрительному месту. Вскоре он увидел, что впереди в левой стене есть бетонная лестница, ведущая к распахнутой железной двери. «Похоже, какое-то служебное помещение», — понял он. Они подошли еще ближе, и здесь уже напрягся Ксион. Игнат почувствовал, что тот излучает удивление или что-то похожее. «Следы», — поделился информацией Жук. «Походить на сородичей, но быть другими». Игнат лишь промолчал, не спеша делать выводы. Подойдя ближе, они увидели небольшой ангар, заставленный деревянными ящиками. Внимание Игната было привлечено десятком коконов, сделанных из какой-то склизкой дряни. Аккуратным рядком они лежали у стены, не двигаясь. Это и были ранее обнаруженные сигнатуры. Само помещение было хранилищем материалов для ремонта метро или чем-то подобным. Среди прочего, внимание привлекли пары ящиков явно нового вида и разбросанное по полу оружие. Подойдя к одному из ящиков, Игнат откинул крышку. Увиденное заставило удивиться, ровными рядами лежали круглые бруски, завернутые в картон. На крышке было написано «Осторожно, взрывоопасно, все страньше и страньше», — подумал он. Вошедший Ксион втиснулся в помещение и подошел к коконам. Тонкое лезвие сделало разрез. Взглядом открылось тело человека. «Чей-то еда», — коротко, но емко произнес Жук. «Лежать здесь малый цикл планеты». Игнат нахмурился. «Какого черта здесь делали люди?» Глава 8. «Значит, говоришь, они здесь со вчерашнего дня?» — переспросил Игнат, раздумывая над находкой. «Быть так», — согласился инсектоид. По просьбе Игната он быстро очистил липкую дрянь, похожую на паутину. Глазам напарников предстал человек в цифре, похоже, военный. У Игната сразу возникла ассоциация с пауками, что вводит пищеварительную жидкость прямо в свою добычу. Потом они вытягивают ее внутренности, словно питательный сок. С человеком произошло нечто подобное. Его раздуло, словно утопленника. При этом яд растворил и органы, и энергетическую сущность хаосита, превратив все в однородную жидкость. Что еще удивительнее, при всем при этом поддерживалось некое подобие жизни, сохраняя свежесть продукта. Кедров осмотрелся. Он бы предположил, что людей сюда принесли хищники, но окружение говорило о другом. Разбросанное оружие и вещи говорили о том, что военные пришли сюда сами. Ящики с чем-то, похожим на взрывчатку, подтверждали это. «Какого хрена вам понадобилось здесь?» – задумчиво спросил Игнат. Испытывая отвращение к распухшему телу, он перевернул его, ища какие-нибудь знаки отличия на форме. Увы, тщетно, то ли случайно, то ли намеренно, но подобные отметки отсутствовали. «Ладно», – отмахнулся он. «Какая мне, нахер, разница?» У Игната были дела поважнее, чем думать о происхождении мутных типов, зачем-то залезших в метро. «Как я понимаю», – обратился он к напарнику. «Те, кто это сделал, за едой потом вернутся». «Быть верно», — согласился Ксион. Подумав, он добавил: «Мы убить еду, злить хозяин. Хозяева прибыть сюда, голодный и злой». «Логично», — ответил Игнат. «Дай-ка мне пару мгновений». Игнат посмотрел на коконы, прятавшие людей. Фактически, те были уже мертвецами. Добить их было скорее милосердием, чем убийством. Используя аспект холода, он быстро упокоил людей. Прежде чем покинуть помещение, Игнат осмотрелся. Несмотря на обилие оружия, использовать его без подготовки не представлялось возможным. Напоследок он все же взял один АК-74. Улучшенный коллиматором и удобной ручкой на цевье, тот словно сам просился в руки. «Даже не стреляли», — отметил Хаосит, осмотрев оружие. «Возможно, тварь, что сцапала этих людей, оказалась с маскировкой или чем-то похожим». Он проверил наличие боеприпаса в магазине, снял с предохранителя и дослал патрон, приготовив оружие к бою. Навыки Хаосит мог применять и без помощи рук, так что находка оказалась полезной. «Пошли на выход», — отправил он мысли сообщение инсектоиду. Подождем твоих родственников там. Не семья, не понял шутки инсектоид, но быть согласится, есть похожесть. Они вновь вышли в коридор подземного перегона. Игнат осмотрелся, думая, как бы в замкнутом пространстве не убить самого себя во время боя. Вот только времени оказалось не так уж и много. Ощущать вибрации, непонятно выразился Ксион. Охотники идти, твою мать, ругнулся Игнат. Как же быстро, из-за энергетических маркеров в телах жертв, неведомые твари мгновенно выяснили неладное. Но даже так, он не ожидал такой скорой реакции. Почти сразу Хаосит заметил энергетические сигнатуры впереди. Навскидку он идентифицировал одну из тварей. Агрессивная форма жизни, детеныш, уровень силы, 7, дары и особенности. Потомство, достаточно взрослое и физически развитое, чтобы нести угрозу. Дар физической силы, способности, рывок, временное ускорение, дикий рык, статус, голод, агрессия. Ксион не ошибся. Они и правда являлись насекомыми самого отвратительного вида. Твари размером с собаку двигались по стенам и потолку, быстро приближаясь к напарникам. Благо, ничего опасного они из себя не представляли. «Стой рядом», — распорядился Игнат. «Прикрывай меня». В ответ пришел мысленный посыл согласия. Несмотря на то, что Игнат привык работать один, понимание, что в случае ошибки будет, кому помочь, придавало ему уверенности. Здесь, в туннелях глубоко под землей, это было особенно важно. Игнат обновил на инсектоиде аспект сокрытия, после чего активировал энергетического помощника. Тот использовался лишь в крайних случаях из затраты внешнего накопителя. Больше терять время было нельзя. Игнат зачерпнул энергии, преобразуя ее в ледяной аспект. Миг, и волна безумного холода отправилась вперед, промораживая все на своем пути. Слаженный визг десятков погибающих тварей разнесся по подземному тоннелю. Даже через поглощающую защиту скафандра Игнат ощутил удар по ушам. Стоящий рядом Ксион также вздрогнул, но вытерпел воздействие. «Опять ментальные атаки?» – недовольно спросил себя Хаосит. Несмотря на неприятность, он получил поток энергии, подтверждающий убийство тварей. Затихло эхо невыносимого визга, тоннель снова погрузился в тишину. Когда рассеялся мерзлый пар от ледяной атаки, глазам предстало зрелище скрюченных замерзших существ. «Это все?» – спросил себя Игнат, но тут же отказался от этой идеи. «Если это были детеныши, значит, где-то должна быть и их злая мать». Последнее предположение тут же подтвердилось. Издалека до Игната донесся полный ярости рык. «А вот и она!» – Игнат напряженно вгляделся в коридор и тут же поправился. «Они!» – похоже, приближался самый сложный момент – поэтому Игнат ускорил разум. Присмотревшись, он увидел два существа, двигавшихся еще вдалеке, но довольно быстро и целенаправленно. Впереди был крупный двухметровый монстр, обтянутый черной слизистой кожей и костяными пластинами. Он походил на твари с фантастического боевика. От него исходило энергетическое излучение, образующее щит. Воитель хаоса, хищная форма жизни, самец, уровень силы, 24, дары и особенности. Существа, измененные хаосом, исходное происхождение выяснить невозможно. Тело стража, воля защитного покрова, способности, защитный покров, сопротивление физическим атакам, пассивное, сопротивление энергетическим атакам, пассивное, чутье на опасность, пассивное, статус, ярость. Чуть позади монстра двигался его напарник, похожий на него в своем черном окрасе, но в то же время иной, меньшего роста, с тонкими конечностями и длинными когтями, он прямо-таки источал ощущение стремительности и злобы. Воитель хаоса, хищная форма жизни, самка, уровень силы, 25, дары и особенности. Существа, измененные хаосом, исходное происхождение выяснить невозможно. Тело рыцаря-убийцы, аура подавления, чутье хищника, способности, комплексный рывок, бой на предельных скоростях, аура подавляющая энергетические атаки, острое восприятие, рефлексы хищника, пассивное, статус, ярость. От максимального напряжения время вокруг замерло. Едва Игнат осознал характеристики существ, то понял, они с Ксионом оказались в смертельной опасности. Твари имели слишком высокий уровень. «Если я не смогу хотя бы покалечить их на подходе», — подумал он, — «то они убьют нас без шансов». Твари, которых Игнат окрестил как убийца и защитник, очевидно работали в тандеме. Когда самка доберется под прикрытием защитника в ближний бой, она разделает их. Но как мне быстро пробить щит? Закусив губу, задумался он. У него не было навыков, способных пробить щит мгновенно, а учитывая превосходство в уровне, вряд ли это вообще возможно сделать с его силами. Тем временем момент максимального ускорения времени проходил, надо было начинать действовать, иначе будет поздно. Игнат начал преобразовывать хаос во взрывчатый газ. Он не хотел использовать его под землей, но сейчас опасность обвала была наименьшей из проблем. Тем временем твари неумолимо приближались. По мере разглядывания их энергетических структур страх закрался в душу Игната. Не зря эти монстры имели другой статус существ хаоса. Они, похоже, перешли на новый уровень. Плотность энергии в их телах превосходила таковую у человека и инсектоида. Не жалея ни энергии, ни себя, Игнат преобразовывал крупные объемы энергии во взрывчатый газ. После этого размещал сферы накопители в подземном коридоре через равные промежутки. Насколько хватало контроля, сделав это, он оставлял их под контролем энергетического помощника и создавал новые. Наконец, подготовка была завершена. Твари приближались к зоне покрытия взрыва. До начала схватки оставалось всего ничего. Игнат перевел взгляд на фигуру инсектоида. Тот так и стоял все это время, не шелохнувшись, выполняя его распоряжение. Неужели страх был неведом ему? «Ксион», обратился он, «что скажешь о них? Сможешь сражаться? Быть тяжело», ответил тот, «мы пробовать». На его памяти это был первый раз, когда жук так высказался. Бой ожидался действительно тяжелым. «Как будто ты не понимал, что однажды попадешь в безысходный бой», сжав зубы, подумал он, стараясь раздуть в себе злобу вместо паники. Не стоило начинать бой с упадническим настроем. Наконец, твари достигли первой сферы с газом. Как только они прикоснулись к энергетическому щиту, Игнат потерял контроль над взрывным зарядом. Тот перестал держаться в концентрированном состоянии и резко растекся по тоннелю. Монстры, если как-то и заметили сюрприз, то не подали виду, разве только ускорились до уровня гоночных болидов. Игнат подождал еще долю секунды, готовя себя к предстоящему испытанию. «Пора!» – мысленно крикнул он, когда противники оказались в эпицентре будущего взрыва. Отпустив контроль, Игнат позволил газу заполнить все свободное пространство, после чего швырнул вперед сгусток аспекта огня. «Ложись!» – отправил он приказ инсектоиду. Игнат упал на живот, создав вокруг себя иксионокинетический щит максимальной мощи. Словно в замедленной съемке, Игнат увидел, как пламя схватилось, найдя благодатную пищу, и образовало вспышку. Воспламенение начало распространяться во все стороны, образуя взрывную волну, быстро набирающую силу. Зрелище было красочное, словно распускающийся диковинный цветок. Быстро ускоряясь, волна огня рванула во все стороны, и первыми ее жертвами должны были стать два хищника. Разумеется, твари обладали аналогом ускоренного сознания и заметили происходящее. Они уже не успевали отойти, да и ярость по отношению к убийцам потомства гнала их вперед. Сгруппировавшись, монстры влезли в волну огня. Несмотря на весь уровень, проигнорировать мощь взрыва они не смогли. Обоих подхватило вместе с энергетическим щитом и швырнуло в сторону. Дальше Игнат уже ничего не видел. Кинетический щит принял на себя самый страшный удар. Он тут же развеялся, а двух напарников швырнуло в сторону. В первую секунду пришло легкое ощущение полета. Игнат и Ксион летели в тучи осколков и пыли. Благо, артефактный доспех защищал. Приземление было неприятным и жестким, а уж сколько метров их протащило, швыряя по камням, и сосчитать трудно. Кажется, Игнат на микросекунду потерял сознание. Едва придя в себя, Хаосит тут же начал действовать. Кинетическим щитом растолкав завал из камней, он осторожно встал на ноги, активируя взор. Вокруг словно стоял густой туман из-за поднятой взрывом пыли. Рядом из-под завала осторожно вылезал Ксион. Кажется, он был в норме. Игнат тут же начал озираться, ища сигнатуры тварей. Из-за потери ориентации он даже не мог понять, где какая сторона тоннеля. Бля. Почти сразу он увидел энергетические сигнатуры врагов, и они двигались к нему. Ксион, только успел он дать самый важный приказ. Быстрее. Жук тут же ускорился, закрывая Игната своим корпусом. Очень вовремя. Противники, кажется, применили рывок или что-то подобное. Завал камней просто разлетелся в стороны, выпуская из своего плена двух кошмарных тварей. Игнат за доли секунды оценил их состояние. Оба монстра были изрядно потрепаны, но все же боеспособны. «Бери убийцу на себя», — мысленно крикнул он инсектоиду. «Делай, что хочешь, но не подпускай ее ко мне». Чтобы выиграть еще немного времени, Игнат ударил кинетическим щитом навстречу тварям. Однако, когда конструкт приблизился к ним, что-то повлияло на него, мгновенно развеяв. Более того, откат от неожиданного прерывания навыка ударил по разуму. Игнат на мгновение растерялся, и этим воспользовалась убийца, чтобы попытаться прикончить человека. Спасло его то, что рывок в исполнении раненого монстра был не так быстр, и Ксион подоспел вовремя. Инсектоид достиг предела своих сил, чтобы перехватить убийцу до того, как она разрубит Игната. Два противника с громким лязгом столкнулись, чтобы тут же обменяться десятком молниеносных ударов. Тут же вслед за убийцей вперед рванул защитник. Этот монстр был по крайней мере не так быстр. Игнат ударил в него холодом, но тот ожидаемо растекся по энергетическому щиту. Игнат понял, что ситуация проигрышная, несмотря на успех с подрывом тоннеля. Щит твари был слишком силен, чтобы Хаосит мог быстро пробить его. Мельком оглянувшись, он увидел, что убийца явно набирает преимущество в бою. Ксион пока держался, но уже ушел в защиту, потеряв инициативу. Даже если Игнат успеет каким-то чудом пробить щит, в это время его напарника уделают. Один на один против убийцы, шансов ноль. В это время защитник рванулся вперед, стремясь войти в ближний бой. Игнат хотел было оттолкнуть его кинетическим щитом, но передумал. Единственный шанс для него был проникнуть за границу щита твари, а для этого требовалось рискнуть жизнью. Здоровенная туша налетела, словно грузовик, сильнейшим ударом сбив его с ног. Игнат упал на камни, а сверху на него навалилась тварь. От удара мощной лапы у Хаосита потемнело в глазах. Стремясь поскорее закончить бой, монстр наклонился, чтобы разорвать закованного в броню человека. Игнат лишь выставил вперед руку. Через секунду на ней сомкнулись острые челюсти. Руны вспыхнули, работая на полную силу. С мгновения броня держала целостность, а потом с треском подалась. Игнат практически почувствовал, как крошатся его кости. «А-а-а!» – закричал он от боли и ненависти и сделал то, для чего пошел на этот безумный риск. «Жри, сука!» Обратившись к источнику, он подал потоком первостихию в раненую конечность. Минуя щит твари, губительный хаос через руку попал прямо в ее пасть, а оттуда в нутро. Монстр рыкнул, не понимая, что происходит. В следующий момент безумная боль достигла его разума. Он выплюнул руку Игната и отпрыгнул в сторону. Но было уже поздно, хаос давно разъедал его внутренности, превращая их в бульон из беспорядочно трансформирующейся материи. Прямо на глазах Игната живот и грудь твари пошли пузырями и растворились. Из открывшихся отверстий полилась дымящаяся жижа. Монстр издал полный мучений вопль и рухнул на землю, агонизируя. Не давая себе расслабиться, Игнат повернулся в сторону напарника. Убийца ощутила, что с защитником что-то не так, и ускорилась, чтобы побыстрее закончить с жуком и поспешить на помощь. Ксион к этому моменту уже получил с десяток тяжелых ранений, несмотря на панцирь, но держался. Острые, как кинжалы, когти то и дело пробивали его броню, нанося новые увечья. Убийца двигалась с пугающей скоростью. Игнат только было хотел атаковать, как ужасное давление опустилось на его плечи. Он тут же понял, отчего развеялся его кинетический щит ранее. Тварь каким-то образом подавляла применение энергии. Таким образом она решила притормозить Игната и разделаться сначала с Ксеном, а потом с человеком. И у нее были все шансы на успех. Хаосит сделал то единственное, на что хватило смекалки. Он здоровой рукой взялся за АК-74, что висел на груди, и вскинул его, прицеливаясь. В полузаваленном туннеле захлопали выстрелы. Игнат то и дело промахивался с непривычки. Кажется, разок даже чиркнул по броне стоящего за тварью Ксиона. Однако плотность огня делала свое дело. На черной туше твари начали брызгами вспухать ранения. Тело монстра вздрагивало от попаданий. Этого было слишком мало, чтобы остановить столь сильную тварь, но Игнат был настойчив. С каждым попаданием убийца вздрагивала все сильнее. Количество повреждений в теле росло, замедляя монстра. Бах-бах-бах. Автомат продолжал хлопать сухими звуками выстрелов. Монстр завизжал от боли и усилил натиск на Ксиона, пытаясь добить хотя бы его. Однако ранения наконец достигли критической массы. В какой-то момент тварь вздрогнула и оступилась. Щелкнул автомат, давая понять, что магазин выработал боеприпас. Одновременно с этим Ксион серпообразным клинком снес твари голову. Невообразимое облегчение наполнило душу Игната. «Бля!» — только и смог произнести он, падая на груду камней. «Чтоб я еще полез в метро!» Тело уже заполняла волна энергии, бой был окончен. Глава 9. «Вот же урод!» — произнес Игнат, разглядывая свою экипировку. Перчатка и щитки предплечья были пробиты клыками насквозь. Скафандр потерял герметичность, повредились и руны, нанесенные ремесленником инсектоидов. Игнат очень дорожил своим артефактным доспехом. Повредить его было обидно, но что поделать, таковы функции брони, принимать первый удар. Отложив экипировку в сторону, он прислушался к себе, оценивая самочувствие. Кажется, болело все, что только могло, и даже то, о существовании чего Игнат и не подозревал. Увы, высокая скорость регенерации не обеспечивала обезболивание в процессе лечения. Помимо этого он испытывал такой прекрасный букет ощущений, как головокружение, тошноту, дезориентацию и черт знает еще что. Предположить тут можно было что угодно, от сотрясения до контузии. Хуже всего выглядела, конечно, рука. Когда не без помощи Ксиона он с трудом стянул с себя экипировку, то увидел пугающее зрелище. Вид глубоких ран, демонстрирующих покалеченную плоть, вызывал оторопь. Замотанная в бинты, она выглядела не так жутко. «Надеюсь, регенерация справится», — с легким опасением подумал Игнат. Он не сомневался, что ткани срастутся. Были сомнения в том, что они срастутся ровно. Не хотелось бы позже идти на поклон к хирургам и заново ломать криво сросшуюся кость. Но все же для такой тяжелой травмы боль была терпимой. Похоже, ко всем прочим улучшениям у Игната повысился и болевой порог. Хаосит посмотрел на Ксиона. Его напарник также изрядно пострадал, приняв удар самой опасной из тварей. Хитиновая броня во многих местах была пробита и сочилась прозрачным ихором. Сам жук замер, недвижимый, отдыхая после битвы. «Ксион», — окликнул его Игнат. «Ты как, жить?» — лаконично ответил тот. «Пока сражаться сил не иметь. Еще бы», — невесело усмехнулся Хаосит. «Ладно, давай-ка отдохнем. Хватит с нас на сегодня приключений». Человек и инсектоид засели в том самом помещении, где нашли людей в коконах. Обрушение тоннеля не дошло до этого места, поэтому вход оказалось легко освободить. Убрав мертвые тела, они остались здесь передохнуть и залезать раны. Благо, среди вещей погибших военных нашлись и аптечки, и сухпайки. «Чертово метро», — подумал Игнат, припомнив последние события. «Здесь и правда опасно. Они пробыли под землей всего ничего, но о дальнейшем продвижении не могло быть и речи. Но и расстраиваться причин не было. Задачи вылазки были выполнены с лихвой». Подумав о последних, Игнат посмотрел на сложенные в кучу светящиеся сферы. Добычу они с Ксеном еще не делили, а там интересного хватало. Печать объединения дает возможность объединить два сочетающихся дара, чтобы получить улучшенную силу. Печать объединения 2 объединяет улучшенный дар с еще одним, неулучшенным. Два этих расходника, незаменимые для любого хаосита, желающего развивать свою силу, Игнату уже были знакомы. Сейчас в них нужды не было, но все равно это была хорошая добыча. Дар чутья, тип разума, усиливает органы чувств, способствует развитию подсознательного анализа и обнаружения источников угрозы. Хорошая штука, оценил Игнат. Дар в пассивном режиме помогал находить опасности. Трудно было переоценить важность подобных возможностей. Игнат бы принял его не раздумывая, если бы не пара трудностей. Во-первых, он и так уже обладал больших количеством даром и пребывал на грани психоза. Во-вторых, улучшенный до 3-го ранга взор перегружал его разум. Если к нему добавить усиленные ощущения, то мозги просто спекутся. Дар защитного покрова. Телесный тип. Усиливает сопротивление физическим и энергетическим атакам. Это пусть Ксион забирает, отложил в сторону сферу Хаосит. Дар скорости. Телесный тип. Комплексно увеличивает максимальную скорость движения и восприятие разума. Дар пожирания. Телесный тип. Дает возможность восстанавливать силы и ускорять регенерацию за счет поглощения питательных веществ. Как же хороши дары. С чувством зависти подумал Игнат, откладывая их в кучку для жука. Эх, если бы такие же падали в кошмаре. Наконец, он нашел взглядом последнюю мерцающую сферу. Печать продвижения 2. Позволяет усилить вектор развития военачальника через дары. Апа, заинтересовался Игнат, раздумывая над последним трофеем. Вот это любопытно. Зачем улучшать развитие военачальника и чем это будет отличаться от обычного поглощения дара? Пока что все это было непонятно, но очень интересно. Игнат отложил сферу в сторону. Настало время делить добычу. С молчаливого согласия жука Кедров забрал себе все 3 печати и еще дар чутья. Печати были самым важным на его взгляд, хоть сейчас нужды в них не было. Ну а на дар чутья у него были планы. Ксиону уже остались дары защитного покрова, скорости и пожирания. Так как Игнат определенно забрал себе больше, он уравновесил размен, отдав из своих запасов еще и дар манипуляции жизнью. Хоть он и дорожил этим расходником, но все же был уверен в правильности решения. В конце концов, без Ксена он бы сегодня почти наверняка погиб. После этого настал черед делить вторую, менее важную часть добычи, что Ксен собрал с убитых детенышей. Ничего особенного здесь не было, самые примитивные дары, годившиеся лишь на подкормку источника хаоса. Договорившись с напарником, Игнат просто поделил все на две равные части. Тем временем адреналиновый прилив после битвы окончательно сошел на нет, и регенерирующая рука принялась ныть. Чтобы отвлечься от неприятных ощущений, Игнат попытался сосредоточиться на анализе недавнего боя. В отличие от богатой добычи здесь все было не так хорошо. Когда-то, перед замком Катран он пережил неудачную битву, закончившуюся бегством. Тогда Игнат умел лишь примитивно бросать во врага хаос и ничего более. Негативный опыт заставил его пересмотреть тактику и работать над ее усложнением. Сейчас он вновь оказался в такой ситуации. Несмотря на то, что битва окончилась победой, а враг был сильнее, Игнат остался недоволен. Он вновь ощутил, что упирается в некий потолок. «Хоть я и использую синергию между аспектами и навыками», – размышлял он, – «это было эффективно лишь до определенного уровня. Сейчас нужно что-то больше». Чтобы сделать первые шаги, Игнат решил улучшить источник хаоса. Тот уже давно ощущался как почти преодолевший границу очередного уровня. Он начал отдавать ненужные дары на поглощение источнику хаоса. Ощущения подтвердились. В какой-то момент Игнат почувствовал, что тот переходит на следующий уровень. Резко накатила сонливость и слабость, голова стала тяжелеть. Ксен обратился к жуку Игнат. «Подежурь пока, я посплю, чтобы восстановить силы». Исполнительный напарник спорить не стал, поэтому вскоре хаосит отключился. То, что спать пришлось в холодном подземелье, когда за стеной лежали трупы людей, его нисколько не беспокоило, бывало и хуже. Игнат проснулся через 3 часа. Свежий и отдохнувший. Приняв вахту, он позволил Ксену уйти на отдых. Решив немного размяться, Хаосит вышел из помещения, где они отдыхали, и осмотрелся. С одной стороны коридор был завален, а с другой вел на Комсомольскую, которую они зачистили. Никаких тварей взор не фиксировал. Убедившись, что все спокойно, Игнат открыл лист характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы. Низший военачальник. 21 уровень, дары и особенности, источник хаоса 2, 4 уровень, скрытый взор стяжателя 3, 1 уровень, тело рыцаря стихии 3, 1 уровень, тело рыцаря дисциплины 2, 1 уровень, дар выносливости 2, 1 уровень, дар убеждения 2, 1 уровень, дар энергетического спутника 1 уровень, способности, извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ, принуждение, статус, ранен, истощен, ресурсы, клык каннибала, элиминатор, малая гида, дар подавляющего поля, дар оптической маскировки, дар чутья, печать объединения 2, печать продвижения 2. Источник хаоса поднялся на 4 уровень, вместе с ним повысился и общий уровень. Однако звание низший военачальник так и не сменилось. Насколько Игнат понял, с 21-го инициированный хаосом менялся на воителя хаоса. Так было у убитых тварей и пастыря, который на момент встречи имел аж 29 уровень. Однако Игнат так и остался в статусе проводника. Видимо, для него все работало иначе. «Да и похер», — подумал он. Прислушавшись к себе, Игнат понял, что у него очень много энергии после всех битв в метро. Тратить ее он не стал, решив сделать это позже, в менее напряженной обстановке. Походив туда-сюда и убедившись, что в этой части метро теперь все спокойно, он вернулся к напарнику. Когда Ксен, наконец, проснулся, наверху стояла глубокая ночь. Из здравых размышлений напарники решили подождать до утра. Нарваться на напуганных караульных желания не было. Поужинали сухпайками, найденными среди прочего барахла. Как оказалось, инсектоиды были абсолютно всеядны. Голодный после битвы Ксен съел все запасы, что удалось обнаружить. Чтобы не терять времени, Игнат одолжил у него специальную смолу, которой инсектоиды латали свою броню. Резко пахнущая смесь быстро затвердела, закрыв пробоины в артефактной экипировке. Исходных характеристик скафандру это не вернуло, но зато хотя бы восстановило его герметичность. Спустя некоторое время Игнат посмотрел на спуск эскалатора, который они только что миновали, и выдохнул с облегчением. Все-таки, эта вылазка здорово его напрягла. Еще какой-нибудь подвох ожидался до последнего, но кажется обошлось. Обратный путь прошел спокойно, никаких тварей напарники не встретили. «Подожди», Игнат остановил Ксиона, «мне надо переодеться обратно». Морщись от резкой боли, он осторожно снял артефактную экипировку. Руку по-прежнему дергало при любом беспокойстве, но, кажется, регенерация взялась за свое. Он вновь поменял комплекты брони, надев свой повседневный вариант. После этого боевые товарищи возобновили свой подъем. Наконец-то, с облегчением произнес Игнат. Впереди показались толстые металлические листы, которыми военные блокировали выход. Подойдя к ним, он несколько раз ударил кулаком, заранее оговоренным условным сигналом. Их услышали. Через взор Игнат увидел, что дежуривший пулеметный расчет засуетился. Пара человек побежали докладывать, остальные лезть открывать не спешили. Свои. Игнат вновь ударил кулаком в заслон. Через пару минут народу наверху прибыло. Похоже, появилось начальство, а также сверхи со сканирующими дарами. Наконец, их опознали. Вперед вышел сверхсилового типа и обманчиво легко снял толстые листы металла. В помещение ворвался холодный, но свежий уличный воздух. Сквозь вечную тьму метро прорезался яркий свет диодных фонарей. Человек и инсектоид вышли на улицу. Игнат выдохнул. Наконец-то. Ну что? Послышался знакомый голос. Нюхнули пороху. Впереди стоял тот самый здоровенный подполковник. Несмотря на слова, вид у него был серьезный. Внимательные глаза обшарили человека и инсектоида, подметив их потрепанный вид. Игнат баюкал руку, а броня Ксиона была здорово побита. Нюхнули, не стал отрицать Хаосит. Храбрецы, бля, чайку хотите? Он махнул рукой куда-то в сторону. Они отошли от укреплений, развернутых вокруг спуска в метро, и вышли на площадь перед вокзалом. Здесь уже вовсю царила утренняя суета. Солдаты загружались в армейские грузовики и выезжали за огороженную территорию. Развод уже был, пояснил Валерий, заметив любопытный взгляд Игната. Пацаны выдвигаются на задачи. В основном охрана дорог и объектов. А там что? Игнат увидел крупное столпотворение гражданских чуть в стороне. Приглядевшись, он подметил, что толпа состоит из стариков и инвалидов. Хмурые люди стояли, явно соблюдая какую-то очередь. Постепенно толпа двигалась, выпуская людей с пакетами и свертками. Еду раздают немощным. Валерий был хоть и хмур, но отвечал охотно. По талонам. Вот оно что, подумал Игнат. Все это время Хаосит глядел на Москву только с одной стороны, глазами военных. Но где-то были и другая сторона жизни. Беременные и кормящие женщины, дети, старики, не способные к активным боевым действиям. Сейчас их тяжелое положение открылось для Хаосита. Игнат неожиданно ощутил удовлетворение. Если у страны еще есть ресурсы, чтобы поддерживать инвалидов, значит, не такая уж серьезная вокруг жопа. Ага, пожал плечами Валерий. Жрать-то все хотят. Не понимать, заметил идущий чуть позади Ксион, каким-то образом понявший речь. Не можешь приносить пользу семье, тогда зачем кормить? Игнат попытался объяснить, но вдруг понял, что это не так уж и просто. Ксион, обладавший почти детским разумом, приобрел обыкновение задавать недетские вопросы. Тем временем они подошли к крыльцу вокзала. Здесь их уже ждал обещанный чай. Не остался в пролете даже Ксион. Ему с полевой кухни принесли целую кастрюлю исходящего паром напитка. Отказываться жук не стал. Пока они отдыхали, у подполковника заговорила рация. На пару минут он отошел что-то обсудить. Игнат же продолжал наблюдать за очередью гражданских. Наряду с грузовиками, к которым и двигалась очередь, неподалеку стояла полевая кухня. Там кормили людей, так и не приспособившихся к новому миропорядку. Игнат наблюдал за хмурыми лицами и все думал над вопросом Ксиона. И правда, зачем кормить немощных? Ведь это всего лишь лишняя статья расходов и так дефицитных продуктов. Ведь можно идти по пути максимальной прагматичности, как семья. И все же что-то было не так в этой практичной логике наибольшей эффективности и продуктивности, которой придерживались жуки. Вами уже интересуются, подошел Валерий, показывая толстым пальцем на рацию. Допивайте чай, пока транспорт готовит. Куда едем? Насторожился Игнат. Он немедленно вспомнил вспышку ярости в разговоре с незнакомым полковником. Неужели проблемы пришли так быстро? На переговоры, успокоил его Валерий. Поедете докладывать о результатах разведки. Игнат удивился. Раннее утро на дворе. Он думал, что все это дипломатическое действо растянется, но, похоже, к кто-то очень торопился. Сам Хаосит против ничего не имел, так как был заинтересованным лицом. Он уже решил сделать ставку на контакт с жуками и не собирался отступать. Однако уехали они не сразу. Валерий не забыл внимательно расспросить о текущей обстановке в метро. Игнат полезную для подполковника информацию скрывать не стал, но о помещении с военным складом пока что умолчал, опасаясь залезть во внутренние разборки силовиков. Через четверть часа специально для инсектоида подъехал тентованный армейский КАМАЗ. Загрузив туда обоих напарников, он повез их в сопровождении патруля машин ДПС. Игнат еще был напряжен, вспоминая свой прокол с тем толстым полковником, но путь взяли сразу в знакомом направлении. Их и правда везли к очередному раунду переговоров, с которыми явно торопились. Похоже, жуки заставляли тыловых крыс нервничать и уделять общению с собой гораздо больше внимания, чем те привыкли. Они доехали быстро. На парковке у школы их уже ждал патруль. Чуть ли не под руки его с Ксеном припроводили к месту переговоров. Сегодня, в отличие от последнего раза, в спортивном зале находилось куда больше народу. В центре стояла ведущая, а также был стол, заваленный какими-то бумагами. По другую его сторону располагалась группа людей. Здесь были и военные, и сверхи, и чиновники. Игнат вошел первым и сразу ощутил на себе множество взглядов. В прошлый раз он был для них всего лишь контактером, первым установившим связь с инсектоидами. Но после того, как жуки потребовали привлечь его к исследованию в метро, статус Игната резко изменился, и уровень догадок и подозрений в его сторону тоже. Вошедший с Игнатом инсектоид тут же прошел вперед и остановился перед ведущей. Между ними завязался обмен информацией. Все это время присутствующие в зале люди молча ожидали. В воздухе явно разлилось напряжение. Чего они боятся? Или же на что-то слишком сильно надеются? Прошло четверть часа, прежде чем ведущая закончила. Она отвернулась от Ксена к чиновникам, давая понять, что переговоры продолжаются. Однако на этот раз она транслировала мысли лично весь зал. «Я получила информацию», — передала ведущая. «Меня удовлетворяют первые сведения». Вперед вышел один из военных. «Если так», — начал он, — «тогда вы подтверждаете свое согласие?» «Да», — вновь передала всем присутствующим ведущая. «Я подтверждаю первый пакет сотрудничества». Игнат увидел удовлетворение, а кое-где и облегчение на лицах людей. «Вы получите требуемые технологии», — продолжила ведущая, — «но должны поставить в срок все, что требуется». Замерший в тишине зал как-то резко пришел в движение. Чиновники начали приносить папки с бумагами и подписывать их. С ведущей оговаривались какие-то дополнительные нюансы. В зале царила атмосфера удовлетворения с некой долей торжественности. Даже журналисты снова набежали и скромненько щелкали происходящее из отведенного им угла. «Быстро ведущая дела ведет», — подумал Игнат. Впрочем, он не ощущал недовольства, скорее наоборот. Прямо на его глазах страна заключала первый союз с инопланетными существами. И во всем этом он играл не последнюю роль. Глава 10. Подписание первого пакета взаимопомощи с дружественной расой растянулось на несколько часов. Настоящее историческое событие происходило в невзрачном спортивном зале муниципальной школы. Игнат, старавшийся не привлекать к себе внимания, наблюдал за происходящим. Найдя неприметный уголок, он молчаливо ожидал, когда ведущая освободится, чтобы поговорить с ней. Вокруг ощущалось оживление. Все без исключения, политики, военные, ученые, журналисты, были возбуждены происходящим. Только через пару часов удовлетворенные люди начали покидать зал. Человека в технологичном скафандре, стоящего недалеко от выхода, конечно, заметили, но подходить не торопились. Для представителей номенклатуры, где все друг друга знали, Игнат был темной лошадкой. Его статус не определялся, и оттого никто не понимал, как с ним вообще себя вести, стоит ли присмыкаться, или наоборот, снисходительно похлопать его по спине. Кто он вообще такой? Игнат, который не испытывал желания вливаться в провластные круги, примерно такого отношения и желал, чтобы можно было заниматься своими делами, и не лезли никакие левые люди. «Ведущая», — обратился он к старому инсектоиду, — «можешь уделить мне немного времени? У меня есть пара вопросов». «Я слушаю», — ответила представительница инсектоидов. Игнат ощутил, что мысли наставницы явно поглощены другим. Тем не менее, она все же была готова уделить ему пару мгновений. Не мешкая, Хаосит рассказал о найденной печати продвижения 2 и задал вопросы по развитию своей силы. Однако ответ его разочаровал. «То, что ты хочешь знать», — ответила ведущая,